Старший из мальчишек так в себя и не пришел, но Ингрид после двух часов возни авторитетно заявила, что теперь он просто спит. И мы сумели его напоить малиновым настоем и, закутав шкуры, оставили у костра. Младший, тот, который открывал глаза, к вечеру оклемался настолько, что смог поесть и говорить внятно. Правда, несколько раз он, отворачиваясь, начинал плакать, и над этими слезами смеяться не хотелось, потому что было ясно, они не от слабости. Мы деликатно пережидали его истерические приступы и постепенно вникли в суть рассказа Анри Пюто, так звали 13-летнего пацана-бельгийца. Сам Анри был в этом мире относительным новичком. В числе десятка других мальчишек и девчонок из Бельгии он попал сюда в августе, и им повезло. Они сразу столкнулись с голландским, в основном своей отрядом Пита де Грилле, и присоединились к нему. Голландцы достраивали кок, намереваясь до зимы успеть на побережье Португалии и зазимовать там, чтобы весной плыть в Австралию. Просто так, незачем. Сначала плавание проходило удачно, но в декабре на уже вполне обустроенную стоянку напали урса. Мне вспомнился Крит, и я, глядев своих старичков по их лицам, понял, что и они вспоминают тоже. И отряду пришлось поспешно бежать в Атлантику, где они попали в ураган и были выброшены на побережье Африки. Урса напали вторично. В схватке погиб де Грелле, который, как и подобает вождю, защищал тех, кто пытался спустить на воду кок. Когда это удалось, в Средиземное море ушли всего 8 человек, явно недостаточно для того, чтобы управлять кокгом в бурю, а бури не заставили себя ждать. Последняя, окончившаяся вчера, была страшной. Анри мало что помнил, ему еще до этого так рассекло руку в Антане, что он был совершенно беспомощен и сидел в кормовой каюте, мучаясь ожиданием и слушая рев урагана, сквозь который по временам доносились крики. Потом в каюту ворвался Михель Ван Спрен, запер за собой дверь и сказал Анри: «Все, руль полетел, и мы одни». Дальше вообще яма, провал. Анри только помнил, как его страшно швыряло в темноте, еще как он ждал, какой удар окажется последним. Но почему-то удары были не такими уж и сильными. Тут Анри снова разревелся, а мы поняли, что Михель просто закрывал младшего пацана собой. Кок строили прочно. Он выдержал, и я подумал, что спрячься они в самом начале все в каюте, живы были бы 8, а не 2. Но просто так спрятаться и ждать покорно, этого они не могли. И мы не смогли бы. Когда борешься, умирать не так страшно. «Не плачь, не плачь», — Ингрид поерошила волосы бельгийца. «Михель будет жив, он отоспится и придет в себя, а уж с тобой-то и точно все в порядке». «Девчонкам дай только поутешать». Меня это уже не интересовало, и я, показав глазами на выход Джеку, выбрался из пещеры. Под луной синели снега. Слышно было, как над входом посвистывает и хрустит снегом Видов. Он стоял на часах. «Джек», — негромко спросил я, — «ты ведь ходил на кораблях?» Он кивнул. «Этот парень, Михель, тоже». «Иван почти 4 года занимался в парусной секции», — добавил Джек. «Если ты о Коге, то его можно привести в порядок и даже спустить на воду с меньшими силами, чем у нас». «Насколько я понимаю, у пиратов капитан вовсе не обязан разбираться в морском деле». Я посмотрел на чернеющую кромку леса. «Кораблем заправляет штурман, а капитан только вводил людей в бой». «Ты хочешь отправиться в плавание?» — напрямую спросил Джек. Я пожал плечами. «А почему бы и нет? Весной...» «До весны его можно починить полностью», — Джек тоже взглянул туда же. «Да там всех дел, новая мачта и перо, руля, ну и мелкий ремонт, но на таком корабле можно ходить только в ветер». «Слушай», — я уже не обращал внимания на то, что он говорит, — «а что такое пацифида?» Джек умолк и внимательно посмотрел на меня. «Ну чего? Я это слово несколько раз встречал в дневнике, который мне тезис дал, помнишь? Это что так называется?» «То», — буркнул Джек, — «в этом мире у Австралии нет северной части. Полуостров Кейп-Йорк и Арнем-Ленд. Ты себе карту Тихого океана представляешь?» «Ну да, и неплохо», — кивнул я. «Ну вот, представь себе, что на месте Новой Гвинеи, Микронезии, Полинезии, но всяких там Самоа, Тонга, Науру, Фиджи, короче, от южного тропика почти до северного и от Филиппин до где-то 120-го меридиана лежит здоровенный континент в 3 Австралии размером, это и есть Пацифида». Кажется, Джек ожидал, что я удивлюсь, но я, как следует поразмыслив, деловито спросил: «Ты там был?» Невозмутимое обычно лицо англичанина вдруг стало сердитым. «Мы с Вальдером 4 года назад...» «Нет, больше!» — Джек потер переносицу. «Да, побольше!» «Мы 1.5 месяца ходили тогда вдоль побережья, так и не высадились, ушли в сторону Вьетнама». «А что так?» — я спросил без насмешки, но Джек вновь сердито покосился на меня. «А ты знаешь, что такое эта Пацифида?» «Джунгли, деревья до небес, все это переплетено лианами и закутано туманом, а сверху постоянно льет не дождь, а конденсат, потому что влажность больше 100%. Звуки такие слышатся, что даже на корабле страшно. А этот парень... Лотар Брюнер, прошел Пацифиду с юго-востока на северо-запад», задумчиво сказал я. Джек дернул плечом. «Я не говорю, что это вообще невозможно. Я говорю только, что мы этого не сделали, и ты этим недоволен», — заключил я. На этот раз Джек отреагировал спокойно. «Да, недоволен, потому что ты чокнутый», — проницательно добавил я. «Да, потому что чокнутый. Вальдер был недостаточно чокнутым, чтобы погнать своих людей туда. Он ведь все равно погиб, а?» Я скомкал плотный снежок, несколько раз подкинул его в руки. «Так что мы теряем?» «Конкретней», — потребовал Джек. «Ну, смотри сам». Я перекатил снеговой шарик с ладони на тыльную сторону руки и обратно. «Я хочу отправиться, может быть, даже этим летом, но точно пока не знаю, на запад. Часть наших пройдет сквозь Северную Америку, остальные на корабле обогнут ее с юга». «Тут нет Южной Америки», — добавил Джек. «Весь бассейн Амазонки, морской пролив, а там, где Аргентина, юг Бразилии, Чили, прочее все, большой остров». «Ну, это не важно», — поморщился я. «Дальше также поступим с Пацифидой. Часть идет вокруг на корабле, остальные пешком по континенту. И вернемся в Европу через Дальний Восток и Сибирь». Глаза Джека стали еще больше, чем обычно. Уже после объяснения насчет Пацифиды. Когда я закончил, он вдруг крепко выругался по-английски. «Я ожидал более взвешенного и профессионального суждения», — заметил я. «Черт побери», — уже по-русски определил Джек. «Ты сумасшедший!» Он резко отвернулся и зашагал ко входу в пещеру. На полпути оглянулся и еще более убежденно повторил: «Ты сумасшедший!» Ему оставалось 2 или 3 шага до полога из шкур, когда я окликнул его: «Эй!» и бросил снежок. Поворачиваясь, Джек, еще не глядя, поймал снежок неуловимым движением левой руки. «Если честно», — сказал он, — «я до сих пор чувствую себя не в своей тарелке из-за того, что мы тогда не попробовали Пацифиду на зуб, Олег, а терять мне нечего». «Вопрос: зачем?» — Вадим потянулся. Я подбросил в огонь охапку хвороста, поворошил угли палкой и только после этого ответил. «Ответ: ни зачем. Как говорит наш общий друг Лаури, просто потому что интересно». Вадим несколько секунд обдумывал сказанное, потом признал: «Веская причина. Ну что ж, как я понимаю, мы теперь займемся плотницкими работами». Всегда терпеть этого не мог. «Нет, погодите», — Джек поднял голову от скрещенных под ней рук. «Прежде чем заняться работами, нужно придумать кораблю название и поднять флаг». «У него есть название», — напомнил я. «Нидерланд? Так на корме написано». «Нет», — Джек покачал головой. «Название нужно новое, раз корабль потерпел крушение». Мы с Вадимом переглянулись, и он пожал плечами. «Ну что ж, я, кстати, давно хотел, чтобы у нас был свой флаг. Чем мы хуже Борислава?»